Увиливать теперь нельзя, сам знаешь, какое теперь время. Так отчего я увиливаю? Он еще спрашивает. Сенечка усмехнулся и покачал головой. Пленум по выявлению кулаков на предмет обложения индивидуалкой сорвал? Сорвал. Кто помог помещику Скобликову смотаться, уйти от расплаты? Не вы ли, товарищ Бородин? Кто увильнул от конфискации имущества кулака Клюева? А ежели он не кулак? Азартно, распаляя себя, спрашивал Бородин. Тогда как? У нас есть пленум совета, группа бедноты, партячейка, наконец. Если все они проголосовали, определили, что хозяйство данного лица является кулацким, то какой после этого может быть разговор? Накалялся и Зенин. «Если вы сами судите, не спросясь мира, то сами и приводите в исполнение свои постановления, я вам не исполнитель». «То есть как? Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнять постановление совета?» Сенечка аж привстал над столом. «Кто кулак, а кто дурак, определяет сход, а не группа бедноты». Бородин покосился на Тараканиху да на Якушу Ратастенького. «Было да сплыло такое правило. Хватит резвиться кулакам да подкулачникам. Теперь мы хозяева, беднота и актив!» — крикнул Якуша со скамьи. «Вот вы сами и ходите, кулачьте. А нас за собой таскать нечего. У каждого своя голова на плечах». «Так, ясно, разговор на эту тему дальше вести бесполезно», — сказал Зенин и Кречеву. «Павел Митрофанович, поставьте перед ним конкретное задание и предупредите насчет ответственности». «Андрей Иванович, мы тебя позвали, чтобы включить список по раскулачиванию, как представителя середнячества, председателя комсода, то есть», — сказал Кречев. «Напрасно звали. Кулачить я не пойду». «Я тебя лично прошу подумать хорошенько, прежде чем отказываться». «Спасибо. Твои личные просьбы. Вон, на погоре дымом обернулись». Кречев налился кровью и расстегнул ворот гимнастерки, словно ему душно стало. «Ладно, тебе этот отказ боком выйдет». «Ну чего ты уперся, как бык», — сказал Тараканиха. «Не ты первый, не ты последний. Кабы без тебя не пошли кулачить, тогда другое бы дело. А то ведь все равно пойдут и без тебя». «Вот и ступайте». «Андрей Иванович, ты поди думаешь, что мы своих пойдем кулачить?» — пропищал Левка головастый. «Нету. Нас в другие сел пошлют, а тех к нам». «Никуда я не пойду», — уперся Бородин. «Ладно, так и запишем», — сказал Зенин. «Но имейте в виду, чикаться с вами больше не будем. Привлечем к ответственности за отказ от содействия властям и посадим». «Всех не пересажаете». И, ни здоров, ни прощай, повернулся и ушел. Будто и не люди сидели здесь, а так какие-то шишиги. Селютан ждал его на улице, подался к нему от палисадничка, возле которого стоял, прислонясь спиной к дощатой изгороди. Заглядывал в лицо, отгадать хотел, как он, что, принял это сатанинское приглашение или отказался. «Ну чего ты на меня посматриваешь, как нищий на попа, подаст или нет?» — бросил раздраженно Бородин, отходя подальше от сельсовета. Федорок, тяжело и часто шмыгая валенками, поспевая за Бородиным, довольно изрек: «Вижу, что отказался. Молодец! Андрей, я твою корень!» «Посадить грозились, а я им всех не пересажаешь». «Именно, именно! Эх, знаешь что?» — Федорок поймал его за рукав. «Давай выпьем». «Ты что, сбрендил? но не сочельник.